«А если поднимется буря?» — возразила Алиса. «Или не обойдется без травм? Всего одна оплошность, и вы все потеряете». «Вы тоже». Я обернулась. На пороге стояла незнакомка с каштановыми волосами. На ней были брюки цвета хаки и простая белая блузка. И только всмотревшись в лицо, я ее узнала. «Либи?» Моя сестра покрасила волосы в неброский каштановый цвет. Натуральных оттенков я на ней не видела с тех пор, когда... «Да никогда!» «Это у тебя что, французская коса?» — в ужасе спросила я. «Что стряслось?» Либи закатила глаза. «Тебя послушать? Так меня будто похитили и насильно заплели мне волосы». «А что, было не так?» — уточнила я, и в моих словах была лишь доля шутки. Либи посмотрела на Алису. «Я не ослышалась? Вы что-то запретили моей сестре?» «Поездку в Колорадо», — уточнила Макс. «У Эвери там домик, но ее смотрители считают путешествие слишком рискованным». «Но ведь с ним решать правильно?» Либи опустила взгляд, но голос ее не дрогнул. «Пока Эйвери не одобрит эмансипацию, я ее опекун». «А я оберегаю ее собственность», — парировала Алиса. «И слежу за самолетами в том числе». Я покосилась на Макс. «Ну что ж, тогда полетим коммерческим рейсом». «Нет!» — хором возразили Орин с Алисой. «А вам никогда не приходило в голову, что Эйвери нужен отдых?» Либи вскинула подбородок. «От...» Ее голос дрогнул. «От всего этого!» Тут меня кольнула совесть, потому что все это не так уж и сильно меня изнуряло. Мне в поместье даже нравилось, но Либи нет. Я уловила это в ее тоне. Когда меня объявили наследницей, она лишилась всего. Работы, друзей. Такой роскоши, как прогулки по городу без охраны. «Либи», — она перебила меня, едва я успела выговорить ее имя. «Ты была права насчет реки Эйв», — Либи покачала головой. «И Скай, ты была права. А мне не хватило мозгов, чтобы все понять вовремя». «Не говори так», — с жаром возразила я. Либи потеребила кончик французской косички. «Скай Хоторн спросила у меня, кого, как мне кажется, судья сочтет более благонадежным: нового, исправившегося Рики, или меня?» «Так вот зачем она покрасила волосы и сменила стиль». «Ты вовсе не обязана этого делать», — сказала я. «Ты не...» «Обязана», — тихо возразила Либи. «Ты моя сестра! Мой долг заботиться о тебе!» Она повернулась к Алисе. Глаза ее блестели. «И если моей сестре нужен отдых, то вы со своей миллиардной юридической фирмой просто обязаны все организовать». Глава 38. Орин и Алиса согласились отпустить меня в истинный север. Вылет субботним утром, возвращение воскресным вечером, и того всего одна ночь вне дома. Со мной в поездку отправились шестеро подчиненных Орина и Алиса, чтобы сделать спонтанные снимки, которые Лэндон потом передаст прессе. Всего за 36 часов, даже меньше, мне предстояло отыскать зацепку, оставленную Тобиасом Хоторном для дочери в истинном севере. Причем сделать это надо было так, чтобы Алиса ни о чем не догадалась. По пути в аэропорт я написала Джеймсону. Снова. Я старалась себя убедить, что не стоит переживать ни о нем, ни о Грейсоне, что они наверняка просто напились, изнывают от похмелья, а может, разбираются с новой зацепкой, но уже без меня. И все равно я им рассказала, куда держу путь. И почему? Спустя несколько минут пришел ответ. Но не от Джеймсона, а от Ксандра. «Встретимся в самолете». «М-да», — протянула я. Он и впрямь установил слежку за телефоном брата. Макс вскинула бровь. «Или за твоим?» «Торжественно клянусь, что не слежу за теми, чья ДНК не совпадает с моей. По меньшей мере, на 25%. В мире Ксандра такая тирада вполне сходила за приветствие. «Есть еще одна великолепная новость. Ребекка с Тей сопроводят нас в нашем славном путешествии в Колорадо». Макс покосилась на меня. «Мы как, рады, что Ребекка с Тей тоже едут?» — спросила она, изобразив в воздухе кавычки, когда называла имена. Будто не верила, что они настоящие, хотя я точно рассказывала ей про этих девушек. «У нас нет выбора», — сказала я Макс, мрачно поглядев на Ксандра. Он рассказывал мне, что Грэмсон и Джеймсон с детства сговаривались против него, чтобы побеждать в играх, которые устраивал их дед. А еще они вступали в соперничество друг с другом у самого финиша. Ксандр, скорее всего, расценил совместную поездку Грейсона с Джеймсоном к Шеффилду как очередной сговор. И я не могла винить его в том, что он хочет сколотить собственную команду в противовес братской. «Максин!» Ксандра дарил мою лучшую подругу самой очаровательной из своих улыбок. «Больше всего в этой жизни я люблю женщин, которые не стесняются рисовать в воздухе кавычки. Позволь спросить, а как ты относишься к роботам, которые иногда взрываются?» Салон самолета, моего личного самолета, был оборудован шикарными креслами на 20 пассажиров и куда больше походил на шикарный бизнес-зал в аэропорту, чем на транспортное средство. Охрана заняла передний ряд, а следом в кожаные кресла у стола с гранитной столешницей сели Либи и Алиса. Нэш, который тоже увязался за нами, разлегся сразу на двух креслах, по другую сторону от стола, лицом к Либи и Алисе. Неловко вышло. Но зато напряжение наверняка отвлечет эту троицу от нас, а мы, как раз все, кому еще не исполнилось 19, сможем обсудить свои планы в хвосте самолета. Там стояли два длинных дивана, обитых замшей и разделенных столиком. Мы с Макс сели по одну сторону от него, Ксандр, Ребекка и Тея — по другую. На столе стояла тарелка с выпечкой, но все мое внимание было обращено на команду Ксандра. Ребекка сидела рядом с Теей, и ее поза напомнила мне о выражении, промелькнувшем на ее лице накануне, незадолго до аукциона. «Мы сами не знаем, что ищем», — понизив голос, чтобы взрослые в передней части салона не слышали, заметил Ксандр. «Нам известно одно. Дед что-то оставил для Скай. Наверняка предмет находится в самом доме или неподалеку. Возможно, на нем написано имя Скай». «А еще какие-нибудь зацепки у вас есть?» — спросила Ребекка. «К примеру, формулировки из предыдущих подсказок?» «Прекрасный юный падаван», — Ксандр отвесил ей поклон. «Ой, давай без «Звездных войн», — осадила его Тея. «У меня от этих гиковских замечаний мигрень». «Так ты поняла, что это из «Звездных войн»?» Ксандр победно взглянул на нее. 1-0 в мою пользу». «Извините», — Ребекка посмотрела на нас с Макс. «Они всегда так себя ведут». Меня не оставляло чувство, что сейчас я опускаю урывками, но вижу, как они все общались прежде. У Ребекки зазвонил телефон. Она взглянула на экран. Волна темно-рыжих волос упала на фарфоровое личико. Она сразу как-то вся съежилась и поникла,